Глава 34. Горячий прием. Возникший после убийства Герт Тамары немой сцене позавидовали бы даже постановщики спектакля по знаменитой комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Все в зале напряженно замерли и не шевелились несколько долгих секунд. Мне казалось, что я даже мог читать испуганные мысли присутствующих о том, что ничто не мешает сейчас то ли сорвавшемуся с катушек, то ли работающему на врага комару выкосить всю верхушку фракции H3 и даже уничтожить сам центр управления. Наконец, я медленно и плавно опустил аннигилятор, а затем и вовсе брал оружие в инвентарь. Комар, у тебя ровно минута на то, чтобы объяснить свои действия. Холодным, не выражающим эмоций голосом проговорил Лэнг Радугин. Но в ту же секунду его цивильная деловая одежда сменилась на переливающуюся силовым полем броню. Оружие никто из присутствующих не доставал, но мне все равно было понятно, что три столь высокоуровневых игрока способны мгновенно уничтожить моего изыскателя 32 уровня при любом неосторожном действии и даже слове. Что отвечать-то? Ссылаться на предвзятое отношение ко мне и личную неприязнь девушки-паладина было совершенно неправильным вариантом. Я это предельно четко понимал. По игровым законам статусный игрок, каким и являлась Герт Тамара, вовсе не обязана была пояснять и согласовывать свои действия в отношении простых рядовых членов фракции. И если она решила в очередной раз меня застрелить в назидательных целях, то наверняка имела на это и законное право, и веские причины. Но вот обратное действие. Тут мне действительно нужно было очень постараться, чтобы оправдать атаку статусного игрока. Ссылаться на то, что точка респауна у меня до сих пор находится в диспетчерской космопорта Гекхо, и смерть поставила бы меня в весьма затруднительное положение? Как вариант, да. Но тут же возникли бы претензии совершенно другого плана. Почему я нарушил явный недвусмысленный приказ оставить точку возрождения на территории фракции H3? Нет, тоже не лучший вариант в очередной раз показывать себя перед высоким начальством, нарушителем всех возможных приказов и правил. Нужно было действовать по-другому. Что, если попытаться сослаться как раз на игровые правила? После трансляции с базы реликтов для всей галактики я известен как член политического блока Лэнга Вайда Шишиша, могущественного Гекхо, наместника и хозяина нашей земли, к тому же обладателя крайне вспыльчивого и несдержанного характера. Мое убийство в назидательных целях предсказуемо подрывало авторитет Лэнга Вайда Шишиша и могло вызвать жесткую ответную реакцию нашего высокого лорда. Своими превентивными действиями я всего лишь не дал Герт Тамаре совершить грубую политическую ошибку и обрушить на нашу фракцию гнев могущественной расы Гекхо. «И как связанное вяжется с твоим же гневным выкриком перед выстрелом?» — съехидничал Тюленев, глумливо посмеиваясь и посматривая на своего начальника в поисках поддержки. «Честно говоря, происходящее больше напоминало личные разборки, причем с обеих сторон. Герт Тамара ведь тоже начала действовать без одобрения более высокого члена фракции и на месте Лэнга». Однако руководитель купола жестом прервал речь подчиненного, задумчиво постоял несколько секунд, а потом обратился к дипломату фракции. «Не знаю даже. Иван, твое мнение, насколько оправданы опасения комара насчет большой ссоры с сюзеренами?» Иван Лазовский неуверенно пожал плечами, что выглядело несколько комичным при надетом бронежилете, и попытался ответить начальнику. «С Лэнгом Шишишем сам я лично не знаком, но много наслышан о нем как о несдержанном и крайне злопамятном военном лидере Гекхо. Безусловно, понижение своего авторитета он не стерпит. Вот только я сильно сомневаюсь, что Лэнг Шишиш знает всех многочисленных представителей своего политического блока и лично принимает участие в их судьбах. Скорее всего, он даже не подозревает о существовании некоего человека-изыскателя по имени Комар. Хотя это сильно зависит от известности». «Комар, какой у твоего персонажа параметр известности?» — повернулся ко мне Радугин. Я честно ответил, что известность у моего комара 25, а точнее уже 26, так как только-только выскочило очередное сообщение. По-видимому, информация об убийстве мною Герт Тамары стремительно распространялась по фракции. В ответ раздались удивленные возгласы и реплики всех троих высоких начальников. Похоже, такого прогресса от меня действительно никто не ожидал. Тюленев и Лазовский смотрели на Радугина в ожидании решения. Начальник же фракции долго мялся, прежде чем огласить итоговый вердикт. 26. Действительно, очень даже солидная известность. Вне всякого сомнения, Лэнг Вайт Шишиш слышал о таком представителе нашей фракции, и я считаю, что опасения комара не беспочвены. Мое решение — ограничимся тем, что проштрафившийся игрок компенсирует лидеру второго легиона стоимость ремонта бронекостюма. Вон какую дырень пробил в доспехе. Кстати, мне очень хочется взглянуть на оружие, способное на такое. В грудной пластине тяжелого роботизированного доспеха Герт Тамары действительно зияла огромная дыра, через которую можно было просунуть футбольный мяч. Подозреваю, что ремонт тут стоил не одну сотню кристаллов. Но я все же согласно кивнул, полагая, что достаточно легко отделался. С аннигилятором же было намного тревожнее. Я достал его, но сразу же предупредил начальство, что вещь не моя, и критически важно будет вернуть ее Гекхо. Известность повышена до 27. Снова рост известности? Да сколько можно? Едва ли изменения были вызваны показом оружия. Все трое начальников ведь его и раньше видели. Скорее, это все еще приходили отголоски смерти лидера второго легиона. Меня это начинало уже пугать. Жуткие опасения, что бесценный аннигилятор отберут, все же не оправдались. Да, оружие вызвало большой интерес, и будь оно действующим, наверняка было бы испытано на чем-то или ком-то. Но в ноль разряженная ядерная батарея сильно ограничивала возможности испытателей, так что вскоре аннигилятор мне вернули. Комар, на сегодня свободен. Вижу, что ты с ног падаешь от усталости, так что иди отсыпайся. Отпустил меня руководитель фракции. Завтра в Реале жду от тебя подробнейший письменный отчет о полете с Гекхо. Чтобы подобных недомолвок, как с оружием реликтов, больше не оставалось. Герт Устинов посчитает стоимость привезенных тобой материалов, и ты получишь полагающуюся компенсацию за них реальными деньгами на банковский счет или услугами фракции тут в игре. Естественно, за вычетом стоимости ремонта брони лидера второго легиона. На этом ночное совещание было завершено, и меня вывели из подземного командного бункера на поверхность. Первое, что я сделал, перенес точку возрождения в столицу, чтобы какая-либо случайность снова не поставила меня в неудобное уязвимое положение. Также я вложил все 6 свободных очков в навык средняя броня, повысив его до 22 уровня. Все, вроде все сделал. Я нашел в игровом меню пиктограмму «Выйти из игры» и впервые за все время активировал ее, выйдя из игры по-нормальному, а не через смерть. От предложения ознакомиться с результатами игровой сессии отмахнулся. Не до того было. Я еле соображал от усталости после почти 3 суток непрерывной игры. Первое и единственное, что я увидел после открытия крышки вирт-капсулы, склонившиеся надо мной темные фигуры и летящий мне прямо в лицо кулак с надетым на пальцы кастетом, после чего наступила темнота. Пришел в себя я лежащим на койке в небольшой ярко освещенной комнатке, в которой характерно по-больничному пахло вымытой с хлоркой полами, спиртом и целым букетом лекарств. Почти сразу же в голову пришла догадка, что нахожусь я в лазарете под куполом. До этого я несколько раз видел издалека небольшое здание медицинского блока, когда проходил по аллее от жилых корпусов к кукурузинам, а сейчас, похоже, угодил внутрь. Я отчетливо помнил удар, но вот дальнейшие события прошли уже как-то мимо моего сознания. Болело все тело, особенно сильно голова и грудь с правой стороны. На носу был налеплен тампон из бинтов. При попытке же перевернуться и пошевелить затекшей ногой, я обнаружил, что правая нога от ступни до колена находится в гипсе и подвешена в слегка приподнятом состоянии над кроватью. Ничего себе мне досталось. «Кирилл, ты наконец-то очнулся!» Знакомый женский голос Иришки из первого меда привлек мое внимание. Я повернулся на звук, но из-за громадного тампона не видел девушку прямо, так что пришлось мне чуть скосить голову, чтобы нормально видеть хотя бы одним из глаз. «Сколько? Я был в отключке». Горло сильно пересохло, так что говорил я с трудом. «Часов 30. Врачи говорят, даже не столько из-за сотрясения и травм. Просто у тебя была очень сильная усталость и недосып. Ну еще и вкололи тебе лошадиную дозу лекарств, в том числе и обезболивающих, с седативным эффектом. Так что спал ты действительно долго». Я осторожно приподнял правую руку и дотронулся до тампона на лице. «Ой, больно, блин». «У тебя нос сломан», — подсказала Иришка. «Я видела, каким тебя притащили. Все лицо в крови. Нос просто всмятку. Жуть. Хирурги мелкие косточки поставили на место, но дышать им ты пока что не можешь, так как в носовые ходы вставлены ватные тампоны. А с ногой что?» — указал я на наложенный гипс. «На правый разрыв мениска и трещина в малоберцовой кости. На левое колено тоже травмировано сильным боковым ударом, но все же не столь критично. Плюс сломаны два ребра справа, а также раздроблены три пальца на левой руке. Кто-то весьма старательно и умело избивал тебя, стараясь нанести тяжелые увечья и травмы, но все же не убить. Ты сумел запомнить напавшего на тебя? Я отрицательно помотал головой. Кроме того, что нападавших было несколько, и у одного из них на руке был надет кастет, ничего по поводу нападения сказать я не мог. Иришка сокрушенно вздохнула. Все произошло за 8 минут. Именно столько не работали видеокамеры на 15-й кукурузине. Кто-то заранее знал об этом сбое и воспользовался им. Прошел, подстерег тебя у верткапсулы, избил и своевременно свалил. Лэнг Радугин вторые сутки рвет и мечет, требуя разобраться в нападении на сотрудника фракции и причинах сбоя в видеонаблюдении стратегически важного объекта. Грозится максимально сурово наказать виновных. Под купол извне приехали следователи. Везде лезут, всех опрашивают. Но я не уверена, что они могут хоть в чем-то разобраться. Насколько я слышала, за внутреннюю охрану купола отвечает второй легион, а этим все сказано. Они же все поголовно тебя ненавидят за нападение на их живую легенду. И у них там свой замкнутый коллектив с круговой порукой. Никто ничего не знает, все друг друга выгораживают. Вон оно как. Второй легион, подручный Герт Тамары. Причина для нападения у них действительно имелась. Иришка же продолжила, отведя глаза. «Врать не буду. Твой поступок пришелся не по душе очень многим. Даже когда ты уже находился тут, в клинике, несколько раз приходили крайне недовольные игроки фракции. Как бойцы из второго легиона, так и другие. Все очень хотели с тобой серьезно по-мужски поговорить за нападение на девочку-легенду фракции. Имран их не пустил. Наш дагестанский знакомый вообще был твоим самым настоящим телохранителем. Некоторых особо взорвавшихся наглецов показательно вырубил при входе в медблок. Причем с красивыми бросками через плечо, ударами ногами с разворота, тяжелыми нокаутами и даже открытыми переломами. Остальные все поняли и больше не лезли. А потом к тебе Радугиным была приставлена охрана из игроков первого легиона, а также приехавшими извне бойцами. Ситуация давно уже под контролем, но, скажу честно, 2/3 игроков фракции тебя люто ненавидят». Иришка замолчала на полуслове и прислушалась к какому-то непонятному доносящемуся из коридора шуму, который уже привлек и мое внимание. А потом раздался звук открывшейся двери, и моя знакомая реально побелела и отпрыгнула от койки. Я повернул голову, чтобы видеть вошедших. В проеме двери стояла хрупкая темноволосая девочка, лет 15-17, с удивительно спокойным, не выражающим никаких эмоций, лицом. Никогда ранее мне не доводилось видеть Герт Тамару в реальном мире. И в жизни она не очень-то походила на свой игровой аватар. Однако я сразу сообразил, кто именно пришел ко мне. За спиной лидера второго легиона, словно в контраст к хрупкой девочке, возвышались два амбала, каждый просто ходячая гора мышц и косая сажень в плечах. «Подожди в коридоре», — едва слышно произнесла девочка, обращаясь к перепуганной Иришке. «Не волнуйся за комара, я его не съем. Мне нужно просто поговорить. Вы двое тоже ждите меня снаружи», — говорила Тамара вроде негромким и спокойным голосом, однако с такой безграничной уверенностью в своей непогрешимости и праве отдавать приказы, что я даже не представлял, кто смог бы противиться ее воле. У Иришки это не получилось, да и у меня на ее месте тоже не хватило бы сил. Девчонка подошла, остановилась в шаге от моей койки и долго, просто молча рассматривала меня. Я внутренне напрягся, совершенно не зная, чего ожидать от суровой паладинши, а потому ее неожиданные слова совершенно сбили меня с толку. «Насколько же красивые у тебя глаза, комар, если суметь привыкнуть к ним?» «Что?» Меньше всего я ожидал затрагивания этой вроде уже всеми сто раз обсосанной и позабытой темы причудливых глаз, которые я нарисовал своему персонажу в конструкторе перед лабиринтом. С самой первой нашей встречи я знала, что ты не человек. Точнее, ты не обычный человек, каких миллионы и миллиарды на нашей планете. В тебе есть что-то чуждое и опасное. Теперь я в этом полностью уверена. О чем это она? Неужели Тамара подозревает во мне внедрившегося агента врагов человечества? Или как еще иначе понять ее слова? Девочка же продолжила. Твои далекие предки были колдунами или шаманами. Они совершенно точно обладали магией. И через прошедшие с тех пор сотни поколений тебе передался этот дар. Родись ты в другом месте, то тоже стал бы магом. Но в нашем родном мире магии давно уже не осталось. А потому дар причудливо появился в виде авантюризма и повышенной удачливости. Несмотря на изначальное предубеждение к Тамаре и природный скепсис, Я со все большим интересом вслушивался в слова необычной жутковатой девочки. Говорила она странные вещи, но почему-то в сказанное ею сразу же верилось, как в догму и непреложную истину. На гипноз это было не похоже, скорее на умение красноречия и убежденность самой рассказчицы в правдивости своих слов. «Тебе наверняка рассказывали про мое прошлое». Тут девочка замолчала, ожидая хоть какой-то реакции с моей стороны, и я молча кивнул. «Так вот, все это правда. Да, я провела несколько долгих лет в полной темноте, балансируя на грани бесконечно долгого сна и безумия. Я была парализованной, слепой и глухой калекой, но при этом была не одна. Я слышала голоса в голове. Они подбадривали меня и рассказывали удивительные вещи». «Голоса?» Я впервые заговорил, так как сказанное Тамарой напоминало уже бред. «Да, голоса. Я прекрасно понимаю, что про такое лучше никому не рассказывать, чтобы не сочли сумасшедшей, но это правда. От этих голосов я узнала, что нужно крепиться и быть сильной, и что мой час еще наступит. Также от этих голосов я постепенно узнавала историю своего рода. Мои предки веками охотились за магами и безжалостно уничтожали, пока не истребили всех окончательно. И я обладаю такими же способностями. Не только сама невосприимчива к магии, но могу защищать от нее своих людей. Мои слова могут прозвучать для тебя излишне пафосно, но если бы не эта моя способность, мы бы уже проиграли войну темной фракции». Ранее, сразу от нескольких людей во фракции H3, я слышал фразу «Когда приходит Тамара, ужас отступает». По-видимому, речь в таких случаях шла именно об этой распространяемой паладином защите от ментальной магии. Но это что, оправдание вседозволенности? И неужели великая и ужасная Герт Тамара пришла ко мне просто чтобы выговориться? «Камар, для многих людей во фракции я — луч надежды. Я благословляю и веду войска в бой, дерусь в самых первых рядах и своим примером подбадриваю бойцов. Не просила и не желала я такой роли. Но так уж сложилось, что стало для нашей с тобой фракции, трудно даже сказать чем. Чем-то вроде иконы, наверное, или ангела-хранителя. А кто-то из игроков, из-за моего малого возраста, даже воспринимает меня как дочь и проецирует на меня свои родительские чувства». Все было именно так, вне всякого сомнения. Я видел, что для бойцов второго легиона Тамара была больше, чем просто командиром. Все эти суровые мужики с накачанными мускулами готовы были умереть за нее, причем не только в виртуальной игре. «Но все на свете имеет и свою обратную сторону. Камар, я прекрасно понимаю настроение находящихся на грани отчаяния людей. Ты выстрелил в меня, в их икону, надежду, святую защитницу, ангела или даже родную дочь. Могу поклясться тебе своими способностями, что не нападала на тебя сама и не отдавала такой команды, но ты пострадал из-за меня. Да, Камар. Я уже знаю виновных в нападении на тебя. Это трое бойцов из моего второго легиона. Как это ни прискорбно, мне как командиру. Я уже передала эту информацию следователям и Ленгу Радугину и сразу отчислила всех троих из своего отряда. И хотя я отдала запоздалый приказ и пальцем тебя не трогать, но не уверена, что все во фракции послушаются меня в этом вопросе. А потому я вижу только один выход из сложившейся ситуации. Камар, я официально приглашаю тебя вступить во второй легион. Пусть все в нашей фракции знают, что я одобряю твои действия и беру под свою защиту». Предложение было лестным, но я даже не стал и секунды раздумывать и сомневаться, сразу же отказавшись. «Тамара, я плохо поддаюсь дрессировке. Не раз был замечен в невыполнении прямых приказов. И вообще зачастую действую интуитивно, вопреки логике и здравому смыслу. В твоем коллективе я не смогу раскрыться и стану символом нарушения дисциплины, чаще находясь в ожидании возрождения после очередного расстрела, чем реально играя. Жаль». Кажется, Тамару мой отказ расстроил. «Хотя, наверное, ты прав. Неправильно было бы вгонять тебя в жесткие рамки. Руководство купола ценит тебя именно за нестандартность мышления и непредсказуемость поведения, за способность приносить пользу фракции там, где другие игроки не просто не справились бы, но даже не заметили бы такой возможности». Ух ты, неужели я удостоился похвалы от самой великой и ужасной Герт Тамары? Несмотря на возникшую боль, я попытался улыбнуться. Девочка со спокойной отрешенностью понаблюдала за моими бесполезными попытками и гримасами, а потом заметила. «Камар, у тебя кровь проступила сквозь тампон. Не шевели лицевыми мышцами, пока швы не зажили. И вообще, прими совет от меня. Войди поскорее в вирт-капсулу, и через несколько часов выйдешь уже поздоровевшим. Поверь, я знаю, что говорю». Темноволосая девочка развернулась и направилась к выходу. Но уже в самых дверях вдруг резко остановилась и обернулась. «Камар, тебе должно быть интересно услышать, что благодаря привезенным тобой деталям, а также полученным в виде выкупа за мин-нолафин материалам, уровень нода «Античный пляж» досрочно повышен до 2-го. Наша фракция вводит в игру, искажающую реальность, еще 174 человека. Новички уже активно прибывают под купол. Я же со своим 2-м легионом отправляюсь в ноду Карелия. После купирования угрозы нападения темной фракции со стороны маковых полей, руководством фракции дана отмашка на экспансию в Карелию и включение этой ноды в состав нашей территории. Камар, все это — твоя заслуга. До встречи в игре. И как зайдешь, загляни сразу к завскладам Василиаде. У него лежит подарок для тебя. От меня лично.